Елена Крыжановская. Сказка про зайчика и времена года. Маленький зайчик родился весной. В самой середине весны, когда снег уже совсем растаял, и только кое-где по темным оврагам в лесу оставались еще серые снежные островки. Вокруг ярко сияло солнышко, весело щебетали птицы и журчали звонкие весенние ручейки. Но маленького зайчика все это не радовало. Он был совсем-совсем маленьким и еще не знал, что на свете бывает весна. Он сидел под кустом, едва начавшим покрываться молодыми зелеными листиками, совсем крошечными, сидел и грустил, не замечая, как все красиво вокруг. И тогда к зайчику подошла весна. Она была прекрасна в своем нежно-изумрудном платье цвета молодой травы. Она взяла зайчика на руки и согрела его ласковым теплом солнца. «Почему ты грустишь, маленький зайчик?» – спросила весна. «Разве не знаешь, что весной все зверюшки радуются солнцу и первой сочной зеленой травке? Ведь сейчас так хорошо и тепло!» «Я не хочу зеленой травки!» – сердито возразил зайчик. «И не хочу весны! Я не знаю, что это такое, но все равно не хочу!» Весна весело рассмеялась. Смех ее был, как песня первого жаворонка и журчание лесного ручейка. «Сначала попробуй вот это», — сказала она, посадив зайчика на покрытый первой травой и согретый солнцем пригорок. «Ну ешь, не бойся, поешь». Зайчик осторожно откусил травинку, а потом закрыл глаза и начал жевать. Схрумкав первую, он без напоминаний потянулся к следующей травинке и, весело шевеля носиком, съел еще и еще и еще. Весна от души смеялась. Когда зайчик узнал, что такое зеленая травка, весна повела его дальше показывать свои владения и открывать зайчику свои сокровища. Он узнал, что в лесных ручейках течет вкусная водичка, которая придает зверям и птицам сил после долгой зимы. Он узнал, что молодые веточки ивы, растущие над водой, хоть и горькие, тоже пригодны в пищу, особенно полезны их почки с еще не раскрытыми листиками. Зайчик научился отличать листики одуванчика от крапивы, научился любоваться весенними цветами и познакомился с лесными обитателями – белками, ежиком и бурундуком. Он играл с новыми друзьями все дни напролет и радовался теплому солнышку, а если случалось, налетала гроза, весна укрывала зайчика от дождя листом лопуха или указывала ему уютную норку под кустом малины или смородины. Прошло время. Зайчик, нежась на солнышке, сушил свою серую шубку, немного намокшую после грозы, смотрел на цветущие вишни и думал: «Как хорошо! Все-таки весна не зря существует на свете!» И вот в один из этих чудесных дней весна пошла к зайчику и сказала, что ей пора уходить. «Мое время подходит к концу», — ласково сказала она. «Скоро сюда придет лето и будет заботиться о всех вас, а меня ждут далеко в северных странах». «Не уходи!» — начал умолять зайчик. «Как же мы будем без тебя? Кто же даст нам зеленую сочную травку и согреет на солнышке?» «Лето!» «Не хочу лето!» — капризно завопил зайчик и стал стучать задней лапкой по пеньку, на котором сидел. «Хочу, чтобы была только весна! С летом плохо!» Весна опять засмеялась. «Тебе понравится лето. У него есть для тебя много подарков. А с тобой мы еще встретимся, маленький зайчик. Встретимся, я обещаю тебе». Весна ушла, а зайчик сидел и горько плакал, ничего не замечая вокруг. А вокруг уже начиналось лето. В своем пышном, роскошном наряде лето выглядело очень красивым. Лето подошло к зайчику и приветливо ему улыбнулось. «Почему ты плачешь, маленький зайчик?» «Потому что ушла весна, и теперь я не буду есть зеленую нежную травку с молодыми листьями одуванчика». «Попробуй мою, летнюю, она еще более сочная и сладкая. К тому же скоро поспеют лесные ягоды, вырастут вкусные грибы. Разве это тебя не радует?» «Нет!» — решительно ответил зайчик. «Я не знаю, что это такое, ягоды и грибы, но я совершенно не хочу видеть их, а тем более пробовать. Я хочу обратно в весну!» И зайчик снова заплакал. Лето взяло его на свои сильные руки и прижало к груди, от которой исходил жар нагретого солнцем летнего дня. «Пусти! Пусти!» — отбивался зайчик. «Ты горячий! Я не люблю тебя!» «А ты похож на маленького кенгуру, которых я видела в далеких южных странах, когда путешествовала», — смеясь ответила Лето. «И лапки у тебя такие же крепкие, как у них. А прыгать через ручей ты умеешь?» Зайчик даже перестал вырываться и задумался. Лето поставило его на покрытый буйной зеленью берег тихого лесного ручья. С тех пор, как ушла весна, ручейки в лесу стали более узкими и уже не журчали так весело, спеша играть в догонялки друг с другом. Зайчик осторожно подошел к самой воде, потом отошел и вдруг оттолкнулся сильными задними лапками и прыгнул. Он легко перелетел на другой берег ручья. Все друзья зайчика, белки, птицы, бурундук и ежик захлопали в ладоши и приветствовали его прыжок громкими криками. Зайчик сам был доволен. Он прыгнул туда и обратно, и еще несколько раз, и весело засмеялся. Ежик подарил ему первый летний гриб, сыроежку, а белочки и бурундук угостили его клубникой. Зайчику очень понравился такой поворот событий. Он больше не убегал от Лета, а наоборот, ходил за ним следом, открывая все новые и новые тайны в его кладовой и придумывая все новые развлечения. Многие зверюшки просили Лето рассказать им о дальних странах, где оно путешествовало, и о чудных зверях, которые там живут. Они хотели знать, что там растет и как живут там люди и звери. Лето рассказывала и обещала взять с собой даже некоторых зверей и птиц, когда снова отправится в путешествие, чтобы и они могли своими глазами увидеть все чудеса дальних теплых краев. Зайчик очень вырос за лето. Он так радовался и жаре, и летнему теплому дождику, что просто не представлял, как можно жить по-другому. Кроме того, вокруг было столько разных вкусных вещей. Но вот однажды, когда зайчик сидел среди полевых цветов, заросли которых скрывали его целиком, только уши торчали, вдыхал запах свежего сена и наблюдал, как зреют на человеческих огородах арбузы и тыквы, он блаженно потянулся и подумал: «Да, все-таки не зря существует на свете лето». И тут как раз само лето подошло к нему и сказало: «Мое время уходит. Мне пора отправляться в новое путешествие в южные страны». «Как? Нет! Этого быть не может!» — закричал зайчик и высоко подпрыгнул от возмущения. «Ты не можешь нас бросить!» «Так нужно. Следом за мной идет осень. Я должно уступить ей место». «Не хочу, не хочу, не хочу!» — заверещал зайчик. «Не хочу никакую осень! Я хочу, чтобы всегда было лето!» Лето ласково засмеялось. Его смех был как соловьиные трели в июньский вечер, как шепот дождика в знойный июльский полдень, как ласковый шелест листвы и сияние звезд августовской ночью. «Мы еще увидимся, зайчик», — пообещало оно. «Я вернусь». Лето согрело зайчика в своих жарких объятиях и отправилось собираться в путь. А на смену ему уже спешила красавица осень. Ее верные слуги шли впереди, трубили в рог, наряжали лес в самые роскошные цвета, от лимонного и золотого до медно-красного и багряного. Так полагалось готовиться к приезду самой королевы осени. Всех зверей и птиц собрала осень на большой поляне в лесу, чтобы объявить всем о своем приходе и раздать им подарки. Только одного зайчика она не могла найти, потому что он забился в норку под листом лопуха и не желал выходить оттуда. Осень сама подошла к нему и склонилась над ним. Ее золотая одежда и коралловые бусы из красных рябин очень удивили зайчика. Ничего подобного он в жизни не видел. «Почему ты сидишь здесь один и не идешь на праздник?» — спросила осень. «Разве ты не хочешь приветствовать меня и получить от меня подарки?» «Не надо мне твоих подарков! Я хочу, чтобы вернулось лето!» — ответил зайчик. «Лето вернется, но не так скоро. Сейчас мое время!» — сказала осень. «А я не хочу твое! Я хочу лето!» — настаивал зайчик. Осень дала ему попробовать белый гриб, потом краснощекие яблоки, потом орехи. Зайчик не спеша вылез из норки и последовал за ней на поляну. Там толпились все лесные звери и птицы. Многие птицы собирались улетать вслед за летом, и зайчик хотел было лететь вместе с ними. Но осень напомнила, что как бы высоко он ни прыгал, он все-таки не умеет летать. Зайчик совсем огорчился, а все его лесные друзья, кто оставался в королевстве осени, громко восхваляли ее щедрость и красоту. Особенно три белки-подружки, которые собирали на роскошном ковре из золотых листьев, грибы, орехи и желуди, и полными корзинками относили эти лакомства к себе домой. Зайчик их совершенно не понимал, он не видел ничего радостного в том, что лето ушло, а на его место воцарилась какая-то желтая ведьма. Но постепенно мягкое осеннее солнышко и богатые дары осеннего леса стали ему нравиться. Зайчик заметил, что с каждым днем становится все холоднее, и он теснее жался к золотой мантии осени, а она согревала его и показывала свою красоту. Зайчик догадывался, он слышал разговоры сорок и медведя, что осень может вскоре покинуть их, и ему было грустно. Он уже привык к ее пышному золоту и чистейшей синеве неба. Зайчик прямо пошел к осени и спросил: «Ты собираешься тоже оставить нас?» Осень засмеялась тихим ласковым смехом. В этом смехе был шорох опавшей листвы, игулкое эхо черных лесных озер, резкий клич улетающих на юг птиц и солнце последних теплых деньков октября. «Не так скоро, мой зайчик, еще не так скоро. Все должны успеть сделать запасы перед наступающими холодами, должны подготовиться к долгой зиме, а тогда я уйду». «Нет, нет, не уходи, пожалуйста! Я не хочу зиму! Останься хотя бы ты с нами!» — испуганно закричал зайчик. Но осень ответила, что еще вернется, грустить ему незачем. «Куда же ты идешь?» — в отчаянии спросил зайчик. «В другие страны. Если я не приду к ним, они не смогут собрать урожай и никогда не увидят такой красоты, какую приношу я». «Да, все-таки не зря существует на свете осень», — с горечью подумал зайчик и снова заплакал. Холода подступали все ближе. Последние крепости осени, багряные клены и рыжие лиственницы, похожие на пожелтевшие елки, еще держались, но осень уже отступала. Налетел ветер и погнал осенние листья по воздуху. Небо закрыли тяжелые низкие тучи, большинство зверей попряталось в норки, берлоги и дупла деревьев. Все говорили, что скоро придет зима, и некоторые звери подумывали о том, чтобы уйти вслед за осенью, впасть в спячку на несколько месяцев до того времени, пока снова не станет тепло. Зайчик тоже очень хотел бы впасть в спячку, но он не умел долго спать, да и к тому же и теплой берлоги или норки у него не было, и даже кладовой, где он хранил бы свои запасы, как мыши, белки и бурундук, зайчик не сумел построить. Он совершенно не хотел встречаться с зимой, но она пришла совершенно внезапно и застала его врасплох. Зима взяла зайчика на руки и прижала к своей колючей снежной мантии, расшитой алмазами и снежинками. «Пусти меня! Пусти меня!» — отбивался зайчик. «Ты страшная! Ты холодная! Я тебя не люблю!» Зима засмеялась, и от ее смеха по лесам прокатился хрустальный звон, точно звенели миллионы ледяных тонких сосулек. «А я тебя очень люблю, маленький зайчик. Я приготовила тебе подарок, чудесную новую шубку, совсем белую, как мой снег, и очень теплую. Примерь-ка ее». И она подарила зайчику такую прекрасную белую шубку, о какой он даже мечтать не мог. В ней зайчику сразу стало теплее, и он с любопытством разглядывал новую знакомую. Зима снова взяла его на руки и понесла показывать свои владения. Они оказались не менее богаты, чем у других времен года. Скоро зайчик обнаружил и новые радости. Большое озеро в лесу замерзло и превратилось в каток. Три белочки-подружки уже кувыркались на его льду и весело визжали от удовольствия. Они разгонялись по берегу, а потом скользили по льду на своем пышном хвосте, как на санках, а потом на коньках, а потом хвосты у них совсем намокли и позамерзали, и зайчик перестал жалеть, что у него нет и не будет такого роскошного украшения. Зато, гордо распушив свой куцый хвостик, зайчик прыгнул на лед и покатился на своих крепких лапах, словно на горных лыжах. Так они веселились до вечера, и им совсем не было холодно. Зайчик постепенно стал привыкать к царству зимы. Лес в своем новом белом наряде казался ему сначала совсем чужим, и главное, почти нечего было есть, но скоро зайчик научился добывать еду и в этом лесу. Белки-подружки делились с ним запасами, собранными осенью, а птицы бросали ему ягоды рябины и шишки с самых верхушек деревьев, куда бы ему самому нипочем не добраться. Сам зайчик объедал ветки кустов и даже кору молодых деревьев. Зато зима позаботилась, чтобы самого зайчика никто не съел. В новенькой белой шубке он совершенно невидим на белом снегу и поэтому почти не боялся голодных волков и лисиц. Несколько дней подряд падал снег, и маленький зайчик почти не выходил из своего убежища, неглубокой норки, которую он вырыл в снегу. Но вот наступила особая ночь, когда люди в своих домах празднуют Рождество. Все лесные звери также почувствовали, что пришло особенное время, и вышли из своих укрытий. Они снова собрали все на большой поляне в самой середине густого заснеженного леса. В удивительно ясном небе горели огромные, похожие на снежинки звезды. Бесшумно, крупными хлопьями падал снег. Никто не мог понять, как он может падать с такого ясного неба, но все молча смотрели и восхищались. На ветках и сугробах тут и там сверкали разноцветные морозные искры. Вдруг зайчик услышал тихий ледяной звон, словно летела стая прозрачных ледяных пчелок. Этот звон был похож на смех зимы, но она сама стояла совсем рядом с зайчиком, и он видел, что зима не смеется, наоборот, она очень серьезна. «Что это?» – тихо спросил зайчик, когда звон повторился и стал как будто ближе. «Ты слышишь голоса маленьких ангелов», – объяснила зима. «Только в такую ночь их можно услышать. Они летят над нами и радуются, ведь сегодня наступил праздник». «Все-таки зима совсем не зря существует на свете», — подумал зайчик, и от этой мысли ему стало даже теплее. Так шли день за днем, и вот, наконец, зима пришла попрощаться со всеми зверями. Она сказала, что уходит дальше, на север, к самому полюсу, но придет время, и она снова вернется. «А кто же будет после тебя?» — печально спросил зайчик, не зная, чего еще ему ждать. «Следом за мной приходит весна». «Правда? Как здорово!» — обрадовался зайчик. «Весну я знаю! Она принесет мне свежую зеленую травку!» «Вот и хорошо, что ты рад ее приходу, дорогой мой маленький зайчик», — сказала зима. «Впрочем, ты не такой уже и маленький. Ты прожил целый год. Оставь мне свою белую шубку. К нашей следующей встрече я сошью тебе новую. Это, пожалуй, тебе будет мала. До свидания». «До свидания, до свидания!» — радостно кивнул зайчик и поскакал навстречу весне. «Здравствуй!» — сказала весна. «Как ты вырос! Возьми новую серую шубку, тебе в ней будет удобнее, чем в зимней одежде». «Спасибо, весна!» — поблагодарил зайчик. «А скажи, ты принесла мне свежую зеленую травку?» «Конечно! Ешь сколько угодно!» «Как хорошо!» — обрадовался зайчик. «Как хорошо, что опять весна!» Потом, следом за весной, опять пришло лето, и зайчик радостно встретил его и принял его подарки. Потом пришла осень, зайчик обрадовался и ей. А когда наступила зима, зайчик смело поскакал ей навстречу. «Здравствуй, зима! Хорошо, что мы снова встретились! Ты принесла мне новую белую шубку?» «Конечно, мой зайчик», — сказала зима и ласково дернула его за ушко. «А я еще услышу голоса маленьких ангелов?» — спросил зайчик. «Конечно, услышишь». «И так будет идти каждый год?» «Да, зайчик, так каждый год». Елена Крыжановская. Сказка про зайчика и времена года. Читал Андрей Панкрашкин.